Глава 21. Клиника Моллера легко нашлась в интернете. В Великобритании было зарегистрировано всего лишь одно учреждение с таким названием. Оно располагалось в небольшой деревушке по другую сторону Колшоу, примерно в получасе езды. Клиника, если верить отзывам, хорошо зарекомендовала себя в лечении бесплодия. Основанная супругами Моллер, Карстеном и Эдди, 30 лет назад, клиника предлагала гибкий и индивидуальный подход к каждому клиенту. На сайте имелась фотография пожилой пары лет 60, застывшей перед своим заведением с таким видом, словно они в радостном ожидании нового пациента. Само заведение оказалось пристройкой с отдельной дверью сбоку от, как показалось Иэну, их собственного дома. Но фотографии изнутри ничем не отличались от фото других частных клиник. Удобная зона ожидания, консультационные и процедурные кабинеты. К 9 часам вечера Иэн прочитал каждую страницу сайта, включая страницу с отзывами, причем некоторые из них сопровождались фотографиями младенцев. Он узнал, что заведение специализируется на внутриматочной инсеминации. Для оплодотворения яйцеклетки донорский материал помещают в матку. В клинике принимают не только гетеросексуальные пары, но также рады лесбиянкам и просто одиноким женщинам. Весь донорский материал проверяется на венерические, генетические и наследуемые заболевания. Цель клиники заключается в том, чтобы сделать лечение доступным для всех нуждающихся. Несмотря на скромные размеры, заведение постаралось максимально снизить цену на свои услуги, и он даже удивился. Всего лишь 300 фунтов, намного меньше, чем в любой другой клинике. На сайте имелось примечание, что клиентам предоставляется рассрочка, если им требуется длительное лечение, а также было написано, что в Великобритании дети, рожденные с использованием донорского материала, имеют право узнать личность донора после достижения возраста 18 лет. «Всё это весьма обнадеживающе», — подумал Иэн в надежде найти ответы на свои вопросы. «Получается, Эмма имеет право узнать о доноре». Иэн внес номер клиники в телефон. «Позвонит им с утра, когда они откроются». Даже страница с контактной информацией внушала надежду, что там найдутся ответы. Закончив с сайтом, Иэн начал переходить по другим ссылкам с упоминанием клиники. В отзывах нахваливали Карстена и Эдди Моллеров за хорошие отношения и бесценный подарок ребенка. Иэн нашел только один негативный комментарий. «Не ходите туда, они преследуют только собственную выгоду, миссис Л». Иэн проигнорировал этот отзыв. Всегда найдутся 1-2 негативных комментария. Вряд ли Моллеры работают из-за денег, ведь их услуги почти ничего не стоят. Возможно, бедная женщина так и не смогла забеременеть. Но в этом случае клиника не виновата, ведь они заранее предупреждают о потенциальных рисках. Вечер оказался очень продуктивным. Иэн закрыл ноутбук, откинулся на спинку стула и потянулся. Хотелось поделиться полученной информацией с Эммой, но жена уже легла спать. Жаль, конечно, что он ее расстроил, хотя изо всех сил пытался подобрать правильные слова. Оба через многое прошли, поэтому заслуживают получить ответы на свои вопросы.